реплик вдоль канала. Там на ужин били склянки, тихо музыка играла. На ордынке, на полянке так названивают льдинки возле ёлочного зала. На полянке, на ордынке тихо музыка играла. Так бурликал на полянке тот ручей, где я играла. На ордынке, на полянке тихо музыка играла. Я как раз посерединке жизни собственной стояла. На полянке, на ордынке тихо музыка играла. Я снаружи и с изнанки ткань судьбы перебирала. На ордынке, на полянке тихо музыка играла. Тихо музыка играла на полянке, на ордынке. Мама стекла вытирала, где в обнимку мы на снимке. Бумазейкой вытирала, просветляла облик в рамке. Тихо музыка играла на родинке, на полянке. Это было на стоянке, душу ветром пробирала. На ордынке, на полянке тихо музыка играла. Спасибо, вы замечательный слушатель.